Глава 46. Морган. У Джейсона очень серьезный вид. Похоже, и впрямь решил рассказать мне какой-то большой и грязный секрет. Будь моя воля, не задавала бы ему подобные вопросы и не ставила бы в неловкое положение. Но то, что все, кому не лень, тыкают меня в то, что я слишком мало о нем знаю, мне не нравится категорически. Предупрежден, значит вооружен. И что бы Джейс ни сказал, не думаю, что это способно кардинальным образом изменить мое о нем мнение. Но Риган не успевает ни в чем признаться. Судно дергается так, что мне кажется, мы прямо сейчас улетим с кровати на пол. Но это длится лишь мгновение. Свет моргает и вновь восстанавливается. И вроде бы ничего больше не предвещает беды, но меня до тошноты накрывает паникой. Мы черти где, с 200 студентами на борту. У нас не должно быть проблем с кораблем, даже секундных. Все или работает как часы, или я выверну наизнанку мозг всех, кто отвечает за безопасность экипажа, и все будет работать как часы. Вскакиваю на ноги. Черт, я все еще в полотенце. Вызываю рубку и тут же начинаю одеваться. Даже если мне сейчас сообщат, что все в полном порядке, так или иначе, пойду и удостоверюсь своими глазами. Увы, на Эшли сейчас можно не рассчитывать. «Да, мэм!» — бодро отвечает мне молодой мужской голос. «Второй пилот Ларсон на связи!» Настолько бодро, что мне становится совсем нехорошо. Что-то случилось. «Я как раз собирался вас вызвать. Капитан Рис не отвечает». Еще бы. Эшли, должно быть, спит и видит уже 10-й сон. «Ларсон, к делу!» — рявкаю. Путаюсь в собственных брюках и чуть не падаю. Боковым зрением замечаю, что Джейс тоже встал с кровати. «Разгерметизация, мэм! Открыт 5-й шлюз!» Моргаю, пытаясь осмыслить полученную информацию. «Что значит «открыт»?» — уточняю осторожно. «Открылся, закрыли?» «Но нет, судя по всему, тот открыт до сих пор». «Мы не можем его закрыть, мэм. Пудли сейчас в машинном отделении». «Довольно, сейчас буду». Обрываю связь, не желая слушать сбивчивые объяснения пилота по коммуникатору. «Разгерметизация у них. Какого черта? Учитывая то, что все проверено и перепроверено миллион раз». Джейсон стоит за моим плечом и ждет, пока я договорю. Когда завершаю диалог и поворачиваюсь, он вопросительно приподнимает брови. Точно, я ведь по привычке вставила в ухо наушник, и Риган не слышал того, что сообщил мне пилот. «Мы летим с открытым шлюзом», — объясняю коротко. «Я в рубку. Ты можешь подождать меня здесь. Надеюсь, все хорошо, и я вернусь быстро». Но, черт возьми, все мое нутро горит от предчувствия, что все нехорошо. Нет, сегодня я не успокоюсь и не лягу спать, пока не смогу убедиться в том, что все на самом деле в порядке, и жизни моих подопечных ничего не угрожает. «Я иду с тобой», — заявляет Джейс, причем так безапелляционно, что быстро мне его точно не переспорить. «Как знаешь», — дергаю плечом уже на пути к двери. В конце концов, в его присутствии я всегда чувствую себя спокойнее. А спокойствие и трезвая голова мне сейчас не повредят. В рубке приглушенный свет. Ярко светятся лишь огоньки панели управления. Ларсон на своем месте, в кресле второго пилота. Больше тут никого нет. «Свет!» Командую, и бортовой компьютер мгновенно врубает освещение на полную мощность. Прикрываю глаза ладонью. «Свет мягче». Корректирую команду, пока мы все не ослепли. «Ларсон, докладывай». Шагаю к пилоту, отчего тот втягивает голову в плечи, будто в поломке шлюза виноват лично он. Морщусь. «Брось!» Прошу уже спокойнее. «Рассказывай, что случилось». Однако мое «брось» явно не работает. Прежде чем ответить, Ларсон встает и вытягивается по струнке, будто его уже судят на большом суде. «Все шло в штатном режиме, потом загорелся сигнал тревоги, я попробовал включить диагностику, но мне отказали в доступе. Затем произошел скачок напряжения, и все вернулось в норму. Я вошел в систему и уже смог увидеть, что случились неполадки со шлюзом. Попробовал закрыть, но компьютер будто и вовсе не получил мою команду. Я вызвал Пудли. Все, через минуту позвонили вы». «Понятно, что ничего не понятно». Поджимаю губы и оглядываюсь на Джейсона, который терпеливо ждет меня возле двери, ни во что не вмешиваясь. «Если что-то полетело, то Пудли починит», — говорю. Не знаю, ему или себе, чтобы успокоиться. «Механик, я так понимаю», — отзывается Джейс. Киваю. «Один из лучших. И мне нужно связаться непосредственно с ним и получить информацию из первых уст. Как раз собираюсь позвонить и уже открываю адресную книгу, как на мой ком приходит сообщение от Лаки. Что случилось? Я нужен?» «Молодец. Держу пари, большинство студентов и не заметили, что что-то не так, даже если еще не спали». «Выясняю, подожди», — торопливо печатаю в ответ. Наверное, правильная мать сказала бы сыну, что все в порядке, не о чем беспокоиться, и посоветовала бы ложиться спать и не волноваться. Но я, мать, далеко не образцовая. А Лаки с техникой на «ты», а потому не исключаю того варианта, что его помощь может пригодиться. «Да, капитан Морган». В голосе ответившего мне механика слышно удивление. Еще бы, он ожидал услышать Эшли, капитана корабля, а не просто капитана. «Что там у тебя?» На той стороне слышно жужжание механизмов, потом какой-то скрежет, ругательство пудли сквозь зубы и снова обычный рабочий шум машинного отделения. «Не, не то», — говорит механик, должно быть, объясняя свои нецензурные выражения в эфире. «Железо в порядке, что-то с электроникой. Пойду непосредственно к шлюзу, попробую закрыть вручную». Изнутри шлюз можно закрыть с помощью рычага. Это должно быть безопасно, ведь рычаг находится в коридоре, а выход в шлюзовой отсек запечатан. Тем не менее, мне неспокойно. «Скафандр надень», — приказываю, мало ли. «Как скажете, капитан». Удивлен, но не спорит. Уже хорошо. «Тогда до связи, жду отчет. «Да, капитан, вас понял». Рэя Пудли я отобрала в команду лично. Он понравился мне и по собеседованию, и по досье, и по отзывам бывшего начальства и сослуживцев. Молодой, амбициозный и достаточно смелый, чтобы высказывать возражения старшим по званию, если уверен в своей правоте. Так о нем говорили те, кто с ним работал. Прекращаю вызов и выдыхаю, тру пальцами переносицу. «Думаешь, скафандр понадобится?» — спрашивает Джейсон, подходя ближе. Убираю руку от лица и поворачиваюсь к нему. «Не знаю, надеюсь, нет. Я пилот, я не капитан корабля. Мне под силу летать на запредельных скоростях, уворачиваться из-под обстрела, уходить от погони, но не контролировать целое космическое судно. Чёрт, мне нужен Эшли». В этот момент дверь рубки открывается, и на пороге появляется первый пилот, чья физиономия выглядит не менее мятой, чем его форма. Позорище. «Тодд Миллиган, тебя-то мне и не хватало, чтобы сорвать на ком-то злобу». Под моим тяжелым взглядом пилот замирает, а потом даже оглядывается назад в коридор, откуда пришел, очевидно раздумывая, не сбежать ли, пока не поздно. «Уволю к чертовой матери!» — предупреждаю. «Чтобы завтра же избавился от всего запаса спиртного, это ясно?» Миллиган часто моргает, будто ему сложно сфокусироваться на моем лице. «Так это... выпили же все. «Ты что, пил?» — очень вовремя ахает Ларсон. «Так это...» — продолжает моргать первый пилот. «Смена же не моя. Вот, расслабился немного. Так это...» Боже, как я могла так ошибиться? Тодд Миллиган тоже обладатель прекрасных рекомендаций. И на собеседовании никаких «так это» не было. Кто же знал, что он любитель выпить, который умудрится протащить на корабль алкоголь? Мне становится не по себе. А вдруг я ошиблась и в механике? Что, если, думая больше о своей личной жизни, чем о работе, я набрала к команду некомпетентных людей? Так, мне надо срочно успокоиться. «Вон отсюда!» Грозно велю провинившемуся пилоту. «Проспишься, поговорим. Сейчас от тебя в любом случае не будет толка». «Так это...» «Вон!» Отрезаю и отворачиваюсь. Спорить с пьяным у меня нет никакого желания. И почему Пудли так долго идет до шлюзового отсека? «Вызови сюда программера, пожалуйста», — прошу Ларсона. Стыдно признаться, но не могу навскидку вспомнить имя. «Конечно, мэм, сейчас!» Понятливо кивает второй пилот и тянется к интеркому. Хоть кто-то тут серьезно относится к своим обязанностям. Оборачиваюсь и удовлетворенно отмечаю, что Миллигана и след простыл. Ну, получит он у меня, когда проспится. Ищу глазами Джейсона, который вроде бы только что стоял рядом со мной, и нахожу у стены с сосредоточенным видом изучающего схему судна на ней. «Что там?» — подхожу. «Вот тут». Джейс протягивает руку и ведет пальцем по зеленой линии, обозначающей первую палубу, на которой и находится выход в шлюзовой отсек номер 5. «Что?» «Не понимаю, но готова выслушать любые предложения. Я не настолько дура, чтобы не отдавать себе отчет в том, что и моя компетентность в управлении целым космическим кораблем оставляет желать лучшего». «Раз уж ты сказала механику надеть скафандр, то, может, стоит пойти дальше?» — поясняет Джейс свою мысль. «Жилые каюты находятся на второй и третьей палубах. Возможно, следует полностью перекрыть на время первую?» Поджимаю губы, рассматривая схему и расположение на ней блок дверей. Даже если шлюз не закроется с рычага, выход в шлюзовой отсек запечатан. Не станет же Пудли его открывать и пытаться выйти в отсек с распахнутым шлюзом. Однако я четко знаю одно. В космосе лучше перестраховаться, чем потом посыпать голову пеплом. Оборачиваюсь к пилоту. «Слышал?» Получаю кивок. «Удостоверься, что Пудли уже прошел на первую палубу, и заблокируй ее. Откроем, когда все сделает». Ларсон кивает, и его пальцы начинают летать над пультом управления. Проверяет по камерам перемещение механика. Боже, хоть бы мы только перестраховывались. «Только что вышел на палубу. Идет к шлюзовому отсеку», — докладывает Ларсон. «Перекрывай». «Сделано, мэм». «Хорошо». Обнимаю себя руками и барабаню пальцами по рукаву формы. Дурное предчувствие не оставляет. Что за системный сбой? С чего бы? Это судно проверяли так, как не проверяют личный лимузин Рикардо перед поездкой. А уж его шерстят, разве что не на молекулярном уровне. «Вызывали?» В рубке появляется программер. Смуглокожий, худощавый молодой человек лет 30 с серьгой-колечком в левом ухе. «Здравствуйте, капитан Морган». «Интересно, почему я помню эту серьгу, а имя нет?» «Морган, что в последнее время творится в твоей голове?» «Здравствуй», — откликаюсь. Киваю на пульт управления. «У нас ЧП. Проверь систему, пожалуйста». Несмотря на позднее время, программер бодр и, похоже, ничуть не взволнован тем фактом, что его внезапно вызвали в центр управления кораблем. «Сейчас пробегусь», — обещает с улыбкой и проходит к пульту, зачем-то засучив рукава. Вспомнила. Роман Ри. Его же мне еще рекомендовал Стив Клэнси, программер с Прометея. А уж тот точно знает, кто из его коллег что из себя представляет. Что ж, хоть здесь есть надежда на то, что я не ошиблась в своем выборе. «Рэй, докладывай. Не могу больше ждать и вызываю механика». «Я тут», — раздается тяжелое дыхание в ответ. «В скафандре не очень-то поболтаешь». «Сейчас попробую закрыть». Из динамика раздается звук битого стекла. Все верно, рычаг для ручной блокировки шлюза обычно находится в специальном защитном корпусе, чтобы его никто не дернул по глупости или по неосторожности. «Тугой, зараза!» — комментирует Пудли свои действия. «Тьфу ты, сейчас, поддается!» И в следующий миг из динамика доносится звук взрыва, а лайнер вздрагивает. Обзорный экран показывает оплавленные осколки, отлетающие от левого борта судна. Внезапно повисшую мертвую тишину разрезает звук сирены. «Вашу мать!» — хватается за голову программер. «Пудли! Пудли!» — ору в ком. Он же был в скафандре, значит, шанс был. Но в ответ все те же помехи. Бросаюсь к пульту управления, чтобы посмотреть своими глазами, что произошло с отсеком. Но это дохлый номер. Камеру тоже снесло взрывом. «Он был в скафандре?» — набрасываюсь на белого, как мел второго пилота, следившего за Пудли по видео, когда тот подходил к отсеку. «Ему мешал шлем!» «Чёрт, чёрт, чёрт!» «Морган!» — окликает меня Джейс, и уже от тона его голоса мне хочется провалиться на месте. Риган указывает на обзорный экран, куда уже во все глаза смотрят и программер, и второй пилот. Причем белый цвет пилотского лица плавно перетекает в зеленый. Прямо перед носом нашего лайнера проплывает нижняя половина человеческого тела в скафандре. Упираюсь ладонями в край панели управления, чтобы не упасть. Стою между программером и пилотом. Джейса не вижу, он где-то сзади. Зато эти двое смотрят на меня с таким видом, будто сейчас я открою рот, и все наладится, как по мановению волшебной палочки. Нет, ребята, это так не работает. «Сирену выруби, прошу». Это явно не те спасительные слова, которые ждет от меня Ларсон. Тем не менее, команду выполняет. Становится тихо, как в склепе. Слова. Если бы я знала те, что способны вернуть разорванного надвое человека к жизни, то непременно бы их произнесла, шептала бы неделю, как заклинание, лишь бы был толк. Но таких слов еще никто не придумал, поэтому молчу. «Внимание, пассажиры!» Стараюсь, чтобы мой голос звучал максимально бодро. «У нас произошли небольшие технические неполадки». Да простит меня бедный Рэй Пудли за небольшие. 35 лет, не женат, детей нет. Почему теперь я помню строки из его досье, будто специально заучивала их наизусть? «Просим всех оставаться в своих каютах. Ничего страшного не происходит, но в целях безопасности оставайтесь, пожалуйста, на своих местах. Ложитесь спать. Если кто-то был в гостях, оставайтесь там до утра. Не выходите в коридор. Мы сообщим вам, когда можно будет спокойно передвигаться по лайнеру. Охрана, прошу проинспектировать коридоры и убедиться, что все поняли последнее распоряжение. Капитан Морган из рубки лайнера XC-987. Спасибо». Отставляю от себя микрофон интеркома. Меня мутит, а образ изуродованной половины тела несчастного механика будто бы отпечатался на моей сетчатке. Хочу это развидеть и не могу. Мне звонит Лаки, но сбрасываю вызов, пока я не готова ему ничего рассказать. В личных каютах иллюминаторов нет, надеюсь, в момент взрыва в коридорах никого не было, и ошметки трупа остались незамеченными другими пассажирами. Программер Ри с деловым видом копается в компьютере, и остальной мир будто бы перестает для него существовать. Пилот Ларсон тоже что-то тычет на панели, но у него вид, напротив, такой безучастный после только что увиденного, что не сомневаюсь. Каждое его движение — лишь имитация деятельности. Мыслями пилот явно далеко, где-то там, куда уплыли останки погибшего. Я тоже стою и просто смотрю в обзорный экран. Мне нечего делать, только ждать вердикта программера. Пока все, что мне известно, это то, что системы жизнеобеспечения судна работают исправно, и в срочной эвакуации экипажа нет необходимости. Впрочем, катера, как и спасательные капсулы, находятся на первой палубе, куда до выяснения обстоятельств произошедшего путь отрезан. Просто стою и молчу, а потому вздрагиваю, когда сзади раздается голос Джейса. «Морган?» Оборачиваюсь. Мне очень хочется его обнять, а еще лучше уткнуться носом ему в плечо и разреветься. Но, во-первых, рядом имеется целых две пары лишних глаз. А во-вторых, лить слезы перед Джейсоном я в принципе не намерена. Он и так видел слишком много моих тараканов. Отступаю от панели управления, и мы вместе с Риганом отходим в противоположный конец помещения. Замечаю, как пилот провожает нас удивленным взглядом, но игнорирую. Сейчас я не намерена никому ничего объяснять. «В какой каюте, Рис?» — серьезно спрашивает Джейс, когда мы оказываемся вне зоны слышимости остальных. «В 301-й», — автоматически отвечаю на заданный вопрос. Потом хмурюсь. «Зачем тебе?» У Ригана очень серьезное лицо, кивает в сторону выхода. «Пойду разбужу спящую красавицу». «Идея хороша, однако...» — качаю головой. «Не думаю, что Эшли сейчас способен мыслить трезво». «Он капитан, и это его обязанность», — отрезает Джейс. «Дай доступ к его каюте. Приведу в чувство и притащу». Прикусываю губу, глядя на него. Риган серьезен и полностью уверен в том, что говорит. Тем не менее, отпускать его сейчас за Эшли? «Морган, брось!» Джейсон морщится, прекрасно читая мои мысли без слов. «Ничего я с ним не сделаю. Капитан должен быть здесь. Ты пилот и преподаватель. У Риса больше опыта, так что пусть просыпается и тащит сюда свою задницу». Грубо, но точно описывает ситуацию, не поспоришь. Вопрос в том, сколько Эшли все-таки выпил и в каком сейчас состоянии пребывает. Судя по виду его собутыльника, вылокали они таки немало. Миллиган еще и близко не отошел. «Дай доступ и предупреди охрану, чтобы не перехватили меня в коридоре», — настаивает Джейс. Все еще сомневаюсь, но разве не об этом я мечтала? О мужчине, рядом с которым можно чувствовать себя маленькой и слабой. Так вот же он, Морган, стоит перед тобой и смотрит тебе прямо в глаза. Собранный, уверенный, спокойный. И, кстати говоря, тот, кто заранее предложил перестраховаться и отрезать первую палубу от остального корабля, пока механик не разберется с проблемой. Не сделай мы этого заблаговременно, потеря кислорода была бы колоссальной. Естественно, переборки были бы опущены после взрыва, но страшно представить, сколько времени мы бы упустили. Так что тебе еще нужно, Морган? Просто доверься. Не произнося ни слова, под пристальным взглядом Джейса разворачиваюсь и возвращаюсь к пульту управления. Тесню пилота, вызываю дополнительный голографический экран, ввожу свой персональный пароль, вношу изменения в изначальную стратегию доступов. Код зеленый. «Доступ во все помещения». «Ладонь приложи», — указываю Джейсону на панель. Он подходит, и его брови тут же удивленно приподнимаются. «Высший доступ?» Глаза Ларсона изумленно расширяются, но он торопливо опускает взгляд и делает вид, что оглух и ослеп. «В капитанскую каюту без спроса хозяина только с таким», — поясняю Джейсу персонально. «Перед пилотом отчитываться не собираюсь». «Ладно, окей», — Риган кивает и прикладывает ладонь к светящейся панели. «Данные получены и сохранены. Доступ разрешен», — выходит надпись на экране. После чего я со спокойной совестью сворачиваю его и отхожу. Провожаю Джейсона до двери. Оглядываюсь на пилота и программера, убеждаюсь, что никто не смотрит в нашу сторону, и касаюсь руки Джейса. Он вскидывает на меня глаза. «Если Роман сейчас проведет диагностику и выяснится, что что-то нужно чинить не только в системе...» Не договариваю и замолкаю. Все и так ясно. Механик на борту был один. Техники-помощники не в счет. В ответ на мое обреченное, казалось бы, высказывание, Риган дергает плечом. «Выяснит, значит, будем чинить». «У нас нет квалифицированного механика». Он что, не понимает? Но Джейсона будто бы в детстве искупали в бочке с успокоительным. Он тоже бросает взгляд в сторону оставшихся в рубке, а затем протягивает руку и мягко касается моей щеки. «У нас есть механик», — произносит уверенно. «Только открываю рот, чтобы возразить. Лаки, вызывай». А затем разворачивается и уходит. Стою и смотрю в закрывшуюся за ним дверь, прикусив нижнюю губу и гадая, где и как Риган научился сохранять спокойствие при любых обстоятельствах. И что, черт возьми, творится с моими собственными нервами? «Кэп!» — кричит Роман, и мне приходится вернуться в реальность и подойти к пульту управления. «Что там?» — спрашиваю нетерпеливо, встав рядом с программером и положив ладонь на подлокотник его кресла. Перед ним в воздухе висит голографический экран, полный неизвестных мне символов. Ри разводит руками. «Все работает, система в идеале, но у нас все еще открыт шлюз». Символы сменяются цветной схемой корабля, точь-в-точь как те, которые развешаны по стенам. «Вот это блок-дверь!» — указывает пальцем. «Позволяет предотвратить утечку кислорода, но баланс нарушен». «Мы можем развернуться и уйти в окно», — перебиваю. «Нам нужно возвращаться домой и как можно скорее. Это единственное, что я знаю наверняка». Роман качает головой. «Точно нет. Система ругается из-за шлюза. Если бы была опущена эта переборка», — снова тыкает в схему, «то можно было бы обмануть программу и сделать так, чтобы она думала, что все исправно. Но эта блок-дверь находится слишком далеко от шлюза. Я так понимаю, изначально перекрывали коридор на случай утечки». Киваю. «Вот, это было актуальное решение на тот момент», — соглашается. «Но нам нужна вот эта переборка». «Так в чем проблема?» «Не понимаю», — вглядываюсь в схему. «Опусти ее. «Легко сказать». «А если легко, то говори», — начинаю злиться. «Ее заклинило. То ли взрывом там что перекосило, то ли еще чего». Чешет в затылке. «Тут только пялить скафандр и смотреть на месте. Я тут не скажу». Возвожу глаза к потолку. Час от часу не легче. Несколько раз глубоко вдыхаю и выдыхаю. Нельзя психовать. Слишком много жизней зависит от моего спокойствия. Пусть бедный Пудли будет первой и последней жертвой в этом, казалось бы, идеальном круизе. «А как изначально открылся шлюз?» – спрашиваю. «После взрыва и думать нечего о случайном стечении обстоятельств. Это диверсия, причем спланированная куда лучше, чем наше путешествие». Роман хмурится и явно не понимает, что я имею в виду. «Ну так...» – переводит взгляд с меня на пилота и обратно. «Отсюда? Команда подана с рубки». Ошарашенно поворачиваюсь к Ларсону, глаза которого еще чуть-чуть и просто вылезут из орбит. «Это не я, капитан Морган!» Вскрикивает на целую октаву выше, чем разговаривает обычно. «Я был тут один, но это не я!» Порывается вскочить. «И сделать что? Поклясться на Библии? Повалиться мне в ноги?» «Сиди!» — останавливаю жестом. «Нужно быть диверсантом-идиотом, чтобы провернуть все настолько открыто, а потом остаться на месте. Берите меня тепленьким. Роман, ищи вирус в системе». «Но я уже все проверил!» — растерянно возражает тот. «Ну так проверь еще раз!» — рявкаю. И выхожу в коридор. Позвонить Лаки.